Все лучше и лучше. Место, родина. Дата 14.10.2003. Время 08.49. Музыка нет. Белый орел, как упоительный в России вечера. В исполнении ресторанного ансамбля. Нет. С уверенностью можно сказать, что за последние два года, благодаря нашему уважаемому Александру Сергеевичу, ситуация в городском образовании существенно изменилась в лучшую сторону. Читала по бумажке в микрофон Семенова, бывшая завклубом комбината, а теперь начальник департамента образования. Она стояла за трибуной с гербом России в углу банкетного зала. В новом здании мэрии стусовали 3 человек. Почти никто не слушал выступающих жополизов. Большинство заправляли со стола со жратвой и бухлом или базарили между собой. Я допивал 3-й бокал вина по $50 за бутылку и раздумывал выпить 4-й или сразу перейти на Хеннесси. Подошел улыбающийся во весь рот Клочков, теперь начальник департамента науки и технологий. Он чокнулся со мной рюмкой с коньяком. «Алексей, у меня есть для вас идея. Вот вы советник по культуре. А почему бы вам не предложить идею фестиваля авторской песни? Ведь авторская песня, она, собственно, хранит традиции поэзии Серебряного века. Галич, Акуджава, Висбор. Да, у нас такого уровня имен, конечно, нет, но есть великолепные, с позволения сказать, поэты. И они предпочитают творить в форме песен, а потом исполнять под гитару». Я молча покивал. «А музыкальную программу на сегодня вы готовили?» Клочков кивнул на угол зала. «Там включала инструменты группа из ресторана «Рассвет». Нет, это лично мэр их пригласил». «Ну что ж, послушаем, послушаем. А вообще, живая музыка – это превосходная идея». Клочков отпил из рюмки. «Должен вам сказать, Алеша, что мы живем в эпоху, как бы это лучше сформулировать, всеобщего морального релятивизма. Понимаете, о чем я говорю?» Я снова покивал. «Да, вы молодой еще, конечно. Это мне в мае 54. Ну, так сказать, пытаюсь адаптироваться. Не всегда выходит хорошо, но скажу вам, это объективная реальность. Не надо ждать, что мир прогнется под нас. Я увидел 20 метров Санчеса и пошел к нему на ходу, поставил на стол бокал и взял еще один в Хеннесси. На трибуне выступал седой мужик с бородкой. Его я не знал. И мы все сегодня говорим «Спасибо, дорогой Александр Сергеевич». Я пожал Санчесу руку, мы чокнулись. Он выглядел в своем стиле. Черные джинсы, черный вельветовый пиджак, без галстука, идеально белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. «Как поживает пресс-секретарь мэра?» – спросил я. «Нормально. То есть, на самом деле, все уже достало, но это как диагноз, ничего не поделаешь. Я тебя понимаю». Заглянул недавно к Антоше на работу. «Ну и как он?» «Офигенно. Хорошо, когда умеешь что-то делать, а тем более что-то такое, что нравится самому. Главный художник в Свип ВКонтакте – это как раз для него. Меня всегда, ты знаешь, удивляло, что он у нас так долго продержался. Антоша – начальник департамента рекламы. Если бы мне про это рассказали 3 года назад, я бы посмеялся». «Ну, меняются же люди». «Да, меняются, но только не Антоша». «Ну, провел он парочку компаний соцрекламы, сам же их и разработал. Но это все равно не то, на этой должности должен сидеть чувак, который займется откатами. А Антоша творческий парень, к тому же порядочный. Смотри, бляди прибыли». Санчес показал рукой на девушек в коротких юбках, туфлях на высоком каблуке, с обилием косметики на лицах. Они прошли в зал и смешались с толпой. «Почему так сразу, бляди? Может, просто девушки?» «Я лично занимался их отбором». «По критериям Пинского?» «Не, по общепринятым критериям. Его критерии-то...» Я стоял рядом с трибуной и потягивал Хеннесси. Выступления закончились. Играли кабацкие музыканты. Запел вокалист. Дядька под 40 с усами в розовом пиджаке. Недалеко от меня стоял с рюмкой водки поп в сутане. Что-то обсуждал с крепким дядькой в костюме. Я узнал его, отец Дмитрий. Он сильно располнел, не морда, а свиное рыло. На толстом пузе болтался большущий золотой крест на толстой цепи. Ко мне подошел Пинский. С ней был невысокий мужик с прилизанными черными волосами. «Познакомься, Василий Семенович, это Леша, советник мой по культуре». Мужик протянул мне руку, я пожал ее. Пинский продолжал. «Пока, правда, сдвигов особых культурных у нас не случилось, но ждем, понимаете, ждем. Нужно больше делать в этом направлении. Культура — это...» Я, шатаясь и хватая за стены, брел по коридорам мэрии. На подоконнике сидел Клочков. Девка с длинными отбеленными волосами отсасывала у него. Клочков улыбнулся и направил на меня указательный палец, изобразил губами звук, как будто выстрелил из пистолета.